Тирль знал, что если бы Энн полюбила мужчину, она не позволила бы ему узнать об этом, пока не сочла бы нужным. Азарит! При этой мысли Тирль улыбнулся. Если Зарит полюбит кого-нибудь, она готова защитить его ценой собственной жизни. Что ж, это будет огромной честью для меня, — солгал он с улыбкой. Энн улыбнулась в ответ, ибо знала, что он лжет. — Одевайся. Я уйду первой, чтобы никто не увидел меня наедине с полураздетым мужчиной, даже если он годится мне в отцы. Тирль понимающе улыбнулся. Ему было приятно, что она смотрит на него, как на мужчину. После столь недоброжелательного отношения Зарит приятно сознавать, что для других женщин он по-прежнему мужчина и нравится им. — До полуночи. — Договорились? — проговорил он, глядя, как Энн идет к двери. Она кивнула и скрылась. Зарит покинула поле более смущенное, чем когда-либо. Слишком много происшествий за один день. Она все еще не могла забыть то чувство, которое испытала, когда Говард под копытами лошади закрывал ее своим телом. Даже она чувствовала сыпавшиеся на него удары, и все же потом он отверг ее помощь. Неужели у него имелись свои причины спасать ее жизнь? Неужели он хотел объединения Говардов и Перегринов? Если Оливер Говард действительно нашел бумаги, подтверждающие право Перегринов на владение землей, он мог бы попросту сжечь их. Тогда ему не пришлось бы посылать брата пытаться соединить их семейство. Зарит прижала ладони к ушам, стремясь разобраться в мыслях, проносящихся в мозгу. Что нужно этому человеку? Почему он не уберется во свояси и не оставит ее саму с собой и с Кальбраном? Подумав об этом красавце, Зарит решила отправиться к его шатру. Может, вид Кальбрана заставит ее забыть преследующий ее образ Тирля? Но возле шатра Кольбрана она была встречена оскорблениями Джейми. «Что? Пришел позлорадствовать?» — поинтересовался оруженосец. «Нет, я просто...» Зарит не могла выдумать предлога, сказать, что ей просто хочется видеть Кольбрана. «Твоему братцу повезло! Конь моего господина поскользнулся! Конь тут ни при чем!» «Северн лучше сражается, вот и все». «Ничего подобного!» — закричал Джейми. «Мой господин сражается лучше. Он лучше твоего брата. В конце концов, Кольбран выиграет и женится на леди Энн». Зарит была слишком выбита из колеи событиями этого дня и не думала о том, что говорит. «На леди Энн женится мой брат». Джейми противно рассмеялся. «Да леди Энн ненавидит твоего братца. Она смеется над ним на глазах у всех, и только он не видит этого. Сегодня после обеда она ударила его». Зарит уставилась на него, ненавидя Джейми за то, что он сказал, и в то же время понимая, что это правда. Он был совсем юн и не производил впечатления крепыша. Зарит решила, что изобьет его до полусмерти. Она шагнула к Джейми, но тут рука Кольбрана опустилась на ее плечо. «Опять деретесь?» — удивился он. «Я сказал ему, что вы женитесь на леди Энн!» — недовольно буркнул Джейми. «Ах да, прелестная леди Энн! Хью Маршалл хочет выдать ее замуж за сильного мужчину. Тогда ему нужен Перегрин», — спокойно сказала Зарит. «Да, он сделает хороший выбор, остановившись на твоем брате», — согласился Кольбран. Зарит улыбнулась. «Он столь же любезен, сколь добр и прекрасен», — подумала она. Девушка уже готовилась ответить, но тут проходивший мимо Северн схватил ее за ухо и поволок к шатру. «Что ты делаешь?» — возмутилась Зарит, но рассерженный брат ничего не слышал. Он отпустил ее только в шатре, где Смит. Зарит потирала наболевшее ухо. «Не знаю. Это он должен был следить за мной, а не я за ним». Северн налил вина. «Я слышал, что произошло сегодня. Он спас тебя, и его затоптал конь». Зарит отвернулась. «У него были свои причины так поступить». «Ну да, бедняга влюблен в тебя». Широко распахнув глаза, Зарит повернулась к брату. «Влюблен? Она чуть не потеряла дар речи. В меня?» «Я тоже удивлялся, чего это он пялится на тебя такими же глазами, как Роган на Лиану. Клянусь, я не буду так смотреть ни на одну женщину», — добавил про себя Север. «У тебя, наверное, совсем не осталось мозгов», — возмутилась Зарит. «Этому человеку и дела нет до меня. Он с самого начала знал, что ты женщина. Когда ты плакала ночью, он успокоил тебя, а теперь спас тебе жизнь». Зарит была в ужасе. Беседа оборачивалась странно для нее. Она ни с кем из своих братьев не разговаривала прежде о любви, о чувствах. «Что тебе нужно от меня?» — подозрительно спросила она. «Я считаю, что Лиана хочет, чтобы ты вышла замуж за этого парня и прислала его поухаживать за тобой». «Лиана не...» «Что?» «Не...» «Не хочет она, чтобы я вышла за него замуж». Зарит не могла рассказать брату всю правду. «А какое значение для тебя имеет, кто будет моим мужем?» «О, этот парень разбирается в оружии. Именно он посоветовал мне, как справиться с Кольбраном». «Понятно», — холодно процедила Зарит. «Ты хочешь, чтобы я вышла за него замуж и было кому помогать тебе выигрывать турниры?» «Он поможет нашей семье справиться с Говардами». «Вот тут он тебе не поможет», — фыркнула Зарит. Затем, решив, что нападение — лучший способ защиты, она налетела на Северна. «А почему бы тебе самому не жениться, чтобы помочь нашей семье? Или ты так хочешь выдать меня замуж, потому что не уверен, что леди Энн достанется тебе? Я слышала, она ударила тебя». Северн покраснел от гнева. «Мои отношения с женщинами не твоего ума дело». «А моя жизнь — дело твоего ума, не так ли? Ты не в состоянии сам добыть себе жену и стараешься навязать меня человеку, о котором ничего не знаешь». «Я знаю, что он хочет тебя. Что-то я не замечал, чтобы кто-нибудь, кроме него, интересовался тобой», — парировал Северн. «Это правда. Но Зарит было мучительно больно это услышать. Только один мужчина проявлял к ней интерес. И кто же? Заклятый враг семьи». Она увернулась от Северна, пытавшегося удержать сестру, и опрометью кинулась из шатра. Оказавшись снаружи, она бросилась бежать и бежала, пока не достигла речушки. Девушка села на берег и, опустив голову на руки, разрыдалась. Почему ее жизнь не может быть столь же проста, как жизнь остальных? Ну, конечно, остальные, по крайней мере, твердо знают, к мужскому полу они принадлежат или к женскому. Зарит не знала, сколько времени она так просидела на берегу, стараясь плакать как можно тише, но когда взошла луна, она все еще сидела у реки. Вытерев рукавом нос, Зарит оглянулась и подскочила от неожиданности. Рядом стоял Говард. «Тебе что, нечего делать?» — раздосадованно поинтересовалась девушка. Он растянулся на берегу рядом. «Ага. Разве ты не помнишь, что я бестолковый, бесполезный Говард?» Зарит посмотрела в его сторону. Северн сказал, что этот человек любит ее. Я помню, как твой брат захватил в плен первую жену Рогана, Жанну, а затем Лиану. Должно быть, ты была совсем дитя, — заметил он. Как ты можешь помнить Жанну? Все, что есть хорошего в Оливере, — ее заслуга. Зарит посмотрела на лунные дорожки, бегущие по воде. Лиана очень тепло отзывалась о ней. Девушка понизила голос. — Скажи мне, Жанна очень любила твоего брата? Зарит никому не говорила об этом раньше. Но история первой жены Рогана удивила ее. Старшие братья выбрали Рогана для того, чтобы он женился, ибо им было нужно приданое, которое могла принести богатая жена. Роган женился на молодой женщине, Жанне Рэндалл. Но через несколько месяцев после свадьбы она стала пленницей Оливера Говарда. Перегрины долго и яростно сражались, чтобы вернуть жену Рогана. В тяжелой борьбе погибло двое братьев. После этого перегрины узнали, что пленница полюбила Оливера Говарда и ждет от него ребенка. Зарит была тогда еще ребенком, но хорошо помнила тихую ярость, охватившую братьев. Ее родители и брат Вильям умерли годом раньше, и девочка боялась, что братья также один за другим покинут ее. «Раньше я считал, что Жанна любила его», — произнес Тирль, возвращая мысли Зарит в настоящее. «Но теперь я не уверен в этом. Брат злится, что у него нет сыновей, чтобы сделать их наследниками всего состояния. А у Рогана есть сын». Зарит улыбнулась, подумав об этом создании с рыже-золотистыми кудряшками. Тирль несколько минут молчал, затем спросил очень тихо: «Почему ты плачешь? Почему ты плакала во сне и сейчас в одиночестве на берегу реки?» Зарит тут же вскочила на ноги и направилась к лагерю, но Тирль, быстро встав, схватил ее за плечи. «Отпусти, или ты пожалеешь об этом!» «О!» — улыбнулся он. «Ты собираешься снова вытащить нож? Или позовешь на помощь своего любимого Кольбрана?» «Он не мой!» Начала была Зарит и, вырвавшись из рук Тирля, шагнула в сторону, но он опередил ее. «Так ты плачешь из-за него? Он не обращает на тебя внимания, а ты, как дурочка, бегаешь за ним. Он в очередной раз не понял, что ты женщина». Зарит снова попыталась вырваться, но он крепко держал ее, и ей пришлось отказаться от борьбы. «Чего тебе надо от меня?» — зашипела она. «Почему ты не уберешься отсюда и не оставишь меня в покое? Разве тебя не интересуют другие женщины? Мы враги!» «Как ты не понимаешь этого? Ты не смог победить нас в бою, а теперь пытаешься одержать над нами верх, притворяясь другом». Ее глаза сверкали. Она стояла так близко. «Нет, мне не нужна дружба», — хрипло прошептал он и привлек ее к себе. Сперва Зарит боролась. Его губы касались ее губ. Она хотела отвернуться, оттолкнуть его, но рука Тирля лежала у нее на затылке, и она не могла шевельнуться. Осознав, что у нее нет шансов вырваться, Зарит расслабилась, надеясь, что только так его хватка ослабнет, и она сумеет освободиться. Когда она прекратила эту никчемную борьбу, случилось нечто странное. Тирль перестал удерживать ее. Прикосновение его губ стало мягче, и такого ощущения Зарит еще не доводилось испытывать. Девушка стояла, широко открыв глаза, пока он целовал ее, и чувствовала, как ее тело становится все теплее. Он чуть-чуть наклонил ее голову в бок. Зарит почувствовала, что все теснее прижимается к нему, растворяется в нем. Ее голова склонилась на его широкое, мускулистое плечо. Его губы приоткрылись, побуждая ее сделать то же самое. Зарит закрыла глаза и прильнула к Тирлю. Он накрыл ее своим телом, и ей показалось, что она тонет. Он целовал ее щеки, лоб, виски, шею. Прижимаясь к нему, Зарит чувствовала массу новых ощущений. Ее жизнь была почти полностью лишена привязанности, нежности. Для нее было в новинку то, что ее могут обнимать, целовать, дотрагиваться до нее с такой нежностью. Это было больше, чем она могла вынести. Тирль отодвинулся от Зарит и посмотрел на нее. Она полностью опиралась на него. Если бы сейчас он отпустил ее, девушка, вне всякого сомнения, упала бы. Ни одна женщина не отдавалась его ласкам столь самозабвенно. Он дотронулся до ее волос, убрал прядь с виска. Когда она полюбит мужчину, она всем своим существом отдастся этой любви. Он намеревался стать для нее этим человеком. «Меня зовут Тирль», — прошептал он, целуя ее лоб, и старое имя, означавшее «человек без слез», прозвучало как ласка. «Тирль», — шепнула Зарит, уткнувшись лицом в его шею. Он улыбнулся, ибо в ее голосе была та мягкость, которую он всегда в ней подозревал. «Я очень хотел бы взять тебя с собой», — тихо признался он, касаясь ее лица. «Я любил бы тебя всю ночь, до самого утра». Она придвинулась к нему еще ближе и подняла голову, ожидая поцелуя. Тирль медленно и нежно поцеловал ее. Поцелуй, предназначенный девственнице. «Теперь, любовь моя, я должен вернуть тебя твоему брату». Зарит ничего не могла понять. Она прижалась лицом к его шее, нежно целуя. Она понятия не имела, что до мужчин так приятно дотрагиваться. Тирль оттолкнул Зарит и, посмотрев ей в глаза, понял, что дольше не вынесет этого. Он знал, что, если захочет, может овладеть ею прямо сейчас. «Нам надо вернуться», — сказал он. Тирль был уверен, за то, что не лишил ее девственности в эту ночь, на небесах он будет удостоен золотого венца. Он взял Зарит за руку и повел обратно к шатрам. Они не прошли и нескольких ярдов, как Зарит опомнилась. Она потрясла головой, словно желая стряхнуть наваждение, затем вырвала свою руку. Она только что подчинилась врагу, забыв, что она Перегрин, и этот мужчина — враг ее семьи. Она позволила ему дотронуться до себя. Позволила? Она позволила бы ему и больше, гораздо больше, если бы он захотел. Он сам не захотел. Зарит вытащила из-за пояса миниатюрный кинжальчик и направила его на Тирля. «Если ты еще хотя бы один раз дотронешься до меня, я тебя убью!» — пригрозила она. А этот ужасный, отвратительный тип рассмеялся. Зарит кинулась на него, но он легко перехватил ее руку и вновь заключил в объятия. «У меня еще не до конца зажила ножевая рана. Я ободран весь бок по твоей милости. Хватит с меня увечий. Ты узнаешь, что такое настоящая боль, если будешь продолжать мне навязываться. Навязываться? Все еще смеясь, он наклонился, словно собирался ее поцеловать снова. Зарит отвернулась. «Нет!» — прошептала она. Тирль отпустил ее. Убегая, Зарит слышала его смех.